Глава 1.1. Тук, тук-тук, тук-тук-тук, легкое покачивание. За окном кромешная тьма. Черный цвет в рамке окна фирменного вагона поезда «Комсомольск», Хабаровск номер 68. Горит свет. Единственный вагон СВ. Только что унесли остатки ужина. Сервиз. Да и не голодным я был. Но, увы, все в стоимость билета входит. Грех отказываться. Да и романтика. Давно в поездах не ездил. В купе я один. Оно, вообще все выкуплено, хотя можно было и не заморачиваться и не тратить еще и на это деньги, но уж больно не хотелось слушать ночью чьи-то рулады храпа. Знаем, плавали. Понедельник, 31 октября. Сегодня вроде этот, как его, праздник всех ведьм, день всех святых, Хэллоуин. Мне предлагали, даже не так, просили девчонки задержаться на один день, на сутки, в интернате. С молчаливого согласия Натальи, очередной раз, в моем спортзале, гулянка. И что интересно, народа будет просто уйма, но наученные горьким опытом последствий прошлых посиделок, все будет под контролем нашей службы безопасности интерната. Да-да, и такое умудрились создать. Причем, форма у наших сотрудников, ментовская. В смысле, полицейской расцветки комки. Ну, а начальником там подрабатывает, как это можно догадаться, сычи его ребята. Правда, подчинение мне и директору интерната, но сам факт такого подразделения из состава учеников и воспитанников интерната наводит на мысль о бывшей кузнице кадров для зоны. Хэллоуин, костюмированная вечеринка. Ох уж мне эти костюмы, девки из меня веревки вьют, и отказать этим красоткам я уже не в состоянии, сам набрал таких помощниц, теперь вот страдаю, как морально, так и финансово. В финансовом плане, конечно, больше всего, но тут спонсоры очень сильно помогают. Съездили, тут понимаешь, на пару матчей с командами спонсоров. На их предприятиях спортом тоже занимаются, но в основном в волейбол играют. Вот и мы команду повезли, вот только состоящих не из мальчиков, как ожидалось, а из девочек. Но все по порядку. За этот отрезок заканчивающегося месяца очень много событий произошло, но, как говорится, всему есть отправная точка, и этой точкой была, как и понятно, слишком бурное общение с нашей физручкой, Анастасией Ивановной, Настенькой. Ох, дела мои грешные, ведь можно было все по-другому провернуть, вот только в тот момент не та голова у меня, похоже, работала. С того первого удара, по почти голой заднице училки все, по сути, и началось. На нац, шлеп, раздается очередной звук удара ладошки по голой заднице, а протяжный стон и выгнутое тело, запрокинутая голова назад, прикрытые глаза и елозиение по столешнице моего стола грудью. Шлеп. Еще сильнее и резче у меня получается очередной удар. А во, как покраснели от моих ударов половинки задницы красивой училки. Ты смотри, всего минуты три истязательства, а дама, похоже, уже вот-вот приплывет. Приход, вот-вот наступит. В начале экзекуции ноги сжимала, хотя там такая дыра между ляжками теперь и вовсе всем животом на столешнице, зад оттопыренный вертит им, словно пытается уворачиваться от моих ударов, но понимаю, это просто такая игра. Я ее за палец руки почти и не фиксирую уже, да и попыток освободиться просто нет. И, кстати, ножки немного в сторону развела, полный доступ. Трусы, допускай, что тавлом доводить до реального контакта, надеюсь, я свои проблемы и так порешаю. Размахиваюсь, шлеп, разносится звук удара по всему моему кабинету, а вот, похоже, и приплыли. Головой крутит, словно пытается мокрые волосы от воды стряхнуть. То резко голову вперед наклонит, то опять запрокинет ее почти на спину, только распущенные волосы красиво мотаются туда-сюда, как при сильном ветре. А теперь контрольный. С силой наношу удар и фиксирую ладонь свою на ее раскрасневшейся разгоряченной заднице. Шлеп. А в голос буквально начинает орать Настенька, да еще и извивается, словно змея на столе. Я же пальцами руки прижимаюсь к самому сокровенному. Вот он этот поток, вот эта энергия любви. Ну же, я словно сосуд вливаю в себя поток сладострастия. Бурно, очень бурно, кончает гадина. Но какая же она желанная. Дружок прогнозируемо пачкает трусы. Ах, ой, я не могу, не могу больше, стонет Настя. Сможешь, куда ты денешься, усмехаюсь я про себя. Я еще не наполнен до конца, хотя излишки этой любовной инстанции все еще хоть и слабым потоком, но исходит из нее. Ну, что ж, продолжим, но теперь мы изменим тактику, воспользовавшись опытом полученным, когда в ванной с Мариной купался. Шлеп. И снова фиксируем ладошку на ягодицах девушки. А вот теперь стоит и в обратку толкнуть, хотя бы часть полученной энергии. Прижимаю ладошку открытому к доступу, к клитору негодницы. Ну, давай, удиви меня. Пошел отток, а, буря на столе, отпущенная рука, за которую я фиксировал это извивающееся тело. Смысл? Похоже, она и так себя больше не контролирует. Вот это выплеск. Поток просто сносит все мои выстроенные преграды. Ай, я так и сам могу сейчас упасть, потеряв сознание, знаем, проходили. Я и так уже на пределе и сбросить, куда полученную лишнюю энергию. А что, если пройтись по моей сегодняшней пациентке диагностикой и восстановлением? Как раз силой любовной субстанции просто жуть сколько, или меня сейчас разорвет. Что делаю, уже не понимаю. Так затуманило сознание от ощущения всемогущества. Так, зубы, три имплантата, можем поменять на свои. Так аппендикс вырезан, и след на теле имеется. Тоже в плюс. Какая-то пленка в районе таза. Да пофиг, на восстановление. Три перелома, и ведь серьезные были, со смещением, похоже. Цвет волос поменен, непорядок, носик искривлен, выпрямляем. Почки на износ работают и зашлакованы. Как понял, да интуитивно все понимаю. Легкие, ух ты, плеврит следы оставил. Остаточное действие, правим. Стачиваются диски в пояснице. Ну, это мы за раз, с таким-то притоком сил. А это что такое? Искривление матки? Поможем. И ты у меня еще матерью-героиней станешь. Главное, чтобы дети не от меня были, а то чувствую, до момента изнасилования осталось всего ничего, а оно мне надо. Так, ну начали. И выпускаем структуру богини, и сил, и любовные инстанции побольше, побольше. Да что же ты делаешь, кончать зачем, по новой. Я пропускаю через себя огромное количество любовной энергии, я словно свечусь изнутри, надо стараться. Процесс запущенной силы от акта любви идут уже напрямую на структуры богини. Я делаю пару шагов назад ногами и упираюсь в кресло, и тут же плюхаюсь всей своей задницей. Слава богам, сам сознание не потерял. Это же сколько я в себя любовной эссенции накачал. Стоп, не так, это что получается? Наша Настя уже столько времени не траханная, а чего тогда к своему парню бегает? Чем он то с ней из постели занимается? Упираюсь взглядом на оголенный почти зад училки. Со стороны стола только тихие стоны слышатся. Распласталась, как медуза по всей огромной столешнице. Подрагивает всем телом, успокаивается постепенно. Тьфу, тьфу, что-то выплевывает изо рта. Странно, как-то она отплевывается, и тут я вижу с ужасом. Да, зубной мост и два каких-то штифта. Мама, роди меня обратно. Я писать хочу, шепчет девчонка. Ну, совсем дама в прострации. Бля, ты мне только тут не на пруде. О, пошевелилась, голову чуть сдвинула в мою сторону. Затуманенный взгляд, сглатывает, явно от такого ора. У нее сейчас в горле очень сухо, но и поить мне ее просто нечем, да и не хочется заморачиваться. Похоже, начинает приходить в себя, после пережитого любовного марафона. Начинает хоть что-то соображать. В глазах понимание, в каком она сейчас виде передо мной, на столе почти полулежит. Вот движение рукой, тянется назад ею, пытается проверить, а на месте ли трусы. А во, она их что, не чувствует? Возможно. Вот погладила себя по попе, уголки губ тронула улыбка облегчения. Понимает, что не так уж все и плохо, вот ее взгляд зацепился на том, что она из своего рта выплюнула. Непонимание, удивление, обескураженность, полное изумление. Возвращает взгляд на меня, ее рука елозит по попе, пытается полуюбки поправить и опустить. Ей это с трудом, но удается, и все так молча проделывает, и взглядом меня контролирует. Взгляд уже осмысленный, но молчит. А чего говорить то, накончалось и нетронутое, получается, а то, что ее отхлестали по попе, не в счет. Пытает приподняться, с трудом, но это ей удается. Я же, не меняя позы в кресле, молча наблюдаю за ней. О, на ноги встала, при этом опирается руками о столешницу стола, потопталась на своих высоченных каблуках. О, перебирает ногами, словно стараясь разогнать застоявшуюся кровь. Движение у нее становится все увереннее. Я пойду, робко интересуется она у меня. Киваю. Следующий прием только по предварительной записи. Продолжаю я нести пургу. В глазах у нее непонимание, но затем. Да, конечно, я обязательно теперь буду только по записи к вам на прием приходить, Андрей Андреевич. Разрешите, я уже пойду. А, я улыбаюсь уголками губ. Идите, Анастасия Ивановна, и не болейте больше. Подумайте повторить процедуры. Смотрю в ее распахнутые глаза. Милости просим, но опять же напоминаю. Улыбаюсь уже в открытую, по предварительной записи. Кивает, не в силах вымолвить и слова. Качаясь и придерживаясь вначале о стол, а потом и до стены дотянулась. И так, вдоль стеночки до двери дошла. Ручка дверная вниз пошла. Дверь, чуть скрипнув, приоткрылась. Оглядывается. Взгляд какой-то бесноватый, что ли. И спасибо, Андрюша. Я удивленно вскидываю брови, но двери за чаровницей уже закрылись. И что это сейчас было? За что спасибо? За то, что ментов не вызвал с Натальей вместе. Или, что она удовлетворенная от ученика своего ушла. За что, спасибо то. Но думать об этом уже времени нет. Пока мое тело буквально изнемогает от полученной любовной эссенции, надо действовать, чтобы не потратить ее впустую. В голове одна мысль, Ленка-пенка. Но, если заупрямиться, на очереди Жанка. Вот уж кто от воздействия моих умений, точно, не откажется, и кого уговаривать не придется. Телефон, знакомый номер, вызов, гудки, да, тихий голосок, то ли сонный, то ли заплаканный. Мне уговаривать ее времени просто нет, а потому, командирским поставленным голосом, тебе полчаса, сейчас за тобой Алинка приедет на хайсе. Хватаешь тапочки и купальник, закрытого типа купальник есть? Прострация на том конце провода. Какой к чертям купальник? Зачем? Нотки с истерики в голосе. Времени нет объяснять. Я же тебе обещал сделать тебя еще красивее. Хлюп в трубку, а потому, быстро ко мне, пока я в тонусе. Времени в обрез, опоздаешь, даже не скажу, когда я опять тебе процедуру готов буду сделать. Но с тебя выступление на очередной игре, у нас игры в выходные. Исполнение гимна с тебя, причем на обоих играх. Пауза. Сопение в трубке и какой-то бубнёж, явно трубку рукой прикрыла и что-то своей маме выговаривает. «Мама со мной поедет», слышу в трубке. «Да пофиг, у нее вообще мировая маман. Не вопрос, только не задерживайтесь. Сейчас тебе Алинка перезвонит. До встречи». И отключаюсь. Глава 1-2. Ну, присутствие мамы меня не смущает. А теперь любимый номер сестренки набираем. «Али, какое-то шебуршание в трубке. Урок идет. Ты чего звонишь? Я из класса вышла, сказала, что директор на связи. Я же только улыбаюсь на находчивость сестренки. Значит так, вопросы потом, говорю я, быстро дуешь в гараж, хватаешь хайсы за Ленкой-пенкой. Она с мамой едет, и везешь их к черному входу. Ключи от него у тебя есть, я тебе комплект делал. Ведешь их к нам на хату. Я буду в спальне, Ленке дашь халатик, но вначале, она должна переодеться в купальник. Какой, в свой, да мне, в принципе, пофиг. Мне, вообще лучше, если она и вовсе голая будет. Не суть. Итак, купальник, твой халат и в джакузи, я ее в спальне встречу. Сама маму займешь чем-нибудь, чтобы я ее не видел. Дальше, парней наших, лучше Сержа и Волчару позвать. Боюсь, я сознание после процедуры потеряю. Как с Димой, быстро врубается в тему Алинка. Да, но может быть и сам смогу из ванной выбраться. Так что на контроль, чтобы я там не захлебнулся, если отключусь. Но возможно, что останусь в сознании. Помня, как я уже сегодня использовал структуру божественного воздействия, под названием «Восстановление», все, все вопросы, потом. Я пошел джакузи готовить. Если все получится, то Ленка уже в субботу вновь, пускай в одного, гимн исполнять будет на спортивном празднике. А он будет, вот же любопытное. Я же сказал, все вопросы потом, действуй, и отключаюсь. А затем собраться, скинуть накинутый на плечи, медицинский халат, на раскиданные по полу карточки больных, уже не обращаю своего внимания, просто стараюсь не ставить на них свои ноги. Выхожу из кабинета, так, отсек медицинский на ключ, и держа под мышкой свои костыли, почти бегом несусь к лестнице. Как же хорошо чувствовать себя не калекой, пока несусь быстро по ступенькам, не обращая на то, что у меня ноги то реально покалеченные, но сейчас все компенсирует в теле переизбыток непонятной энергии. Оттого и боли не чувствую и силы, как у сильнейшего бегуна современности. Даже не запыхался, поднимаясь, по сути, на второй этаж. Все, я у дверей квартиры. Чем себя занять, когда все в тебе внутри буквально бурлит? Я уже боюсь что-нибудь в своих руках сломать, даже к кранам прикасался, жестко контролируя каждое свое движение. Да, я сейчас словно энерджайзер обожрался, а вот после процедуры, опять буду полностью разбит и все болеть будет, каждая клеточка. Но надеюсь, все не зря, в том числе и мои страдания на данный момент. Главное, Ленка. И 20 минут не прошло, ключ в дверях шебуршится, все вваливаются. Бля, да зачем та сразу столько народа? Алинка, ее девчонки, волчара, со своей компашкой из Вовки и Димона, Серж с Ленками нарисовался, ну и кого ждал? Ленка Пенка и маманя ее. Вот кто у нас изумленно, по сторонам, глазами шарится, предупреждая всякие вопросы. Указываю на парней, за двери, по команде, если позовут, сразу бегом, на стреме, на Ленок, то же самое, без разрешения не входить, надо, позовут. Глянул на Ленку Пенку, очки, медицинская маска прикрывающая, вернее, скрывающая все лицо. Алинка, Ленку переодеваться, и быстро, время на секунду идет, командую я. Девчонок своих, за дверь, все потом, сами справитесь, пускай под дверями дежурит, выполнять, и уже родительница Ленки, Анна Сергеевна, помогите дочери переодеться, потом Алина вас чаем напоит, пока я Леной заниматься буду, так, все, разбежались, стою перед всеми в халате и в тапочках на босу ногу и командую, но претензий, возмущения и прочего неповиновения нет и в помине, ребята Лешкова пришлось на порог выставить, расстроенно вздыхают, но за двери шмыганули все разом. Алинка, Ленку и ее маму в соседнюю спальню отвела. Все, а я пошел температуру воды в джакузи проверять. И вот Ленка без маски стоит передо мной. Ох, ты ж, суки. Само собой вырвалось у меня. Стоило мне только кинуть взгляд на лицо с моей соседки по парте. Кулаки в бессильной злобе сжались так, что боюсь, а смогу я их разжать. Но надо успокоиться. Мне сейчас, как никогда, нужен чистый ясный ум. И Алинке. Через каждые 10 минут заходишь и очень аккуратно подсматриваешь, как у нас там дела идут, говорю я. Я-то, конечно, постараюсь расположиться в ванной чаше так, чтобы ногами в противоположную стену упираться, но если сознание потеряю, может и развернет, а тогда голова в воду уйдет, а потому на контроле, чтобы там у нас не происходило, не вмешиваться, это понятно, кивает, а маманя только губы сжала. Боится и слова сказать, а глазки Ленки, вернее, эти опухшие щелочки блестят от проступающихся слез. Я вообще не понимаю, как ее в таком состоянии из больницы выписали, наверное решили, что дома она быстрее, при родителях, от такого шока отойдет. Все лицо у нее оплывшее и синюшное, глаза, как и говорил, просто щелочки. И это, белки красные, явно кровоизлияние капилляров, губы, что вареники разбитые, ах. Ты ж мой воробушек. Ну, ничего, ты у меня в любом случае будешь самой счастливой девочкой на свете. Стоит, в халате Калинки закутанная. Ну, явно по комплекции, сестренка покрупнее девочки. За все время нахождения у меня в квартире, Ленка и слова не произнесла, вот только эти щелочки глазки, в них такая вера в меня. Займи Анну Сергеевну, даю я распоряжение Алинке, и про контроль не забудь, но сама, намекни на то, что маме видеть, что там делают с ее дочерью совсем не обязательно. Хотя, чего я там делать то буду, ну обнимать, да и все, в принципе. Беру за руку Ленку и уверенно веду в спальню. Прикрываю за собой двери. Непонимание у нее в глазах. Указываю рукой на дверь ванной комнаты. Нам туда. И не волнуйся, все будет хорошо. Я же говорил, что ты еще краше станешь. Вот и последняя преграда. Распахиваю двери, а в ванной уже светомузыка мелькает. На стене видео крутится, Нэнси поет свой хит-отель, бурлит вода в чаше джакузи, давай помогу, я рукой стягиваю, с подрагивающей девочки, халатик, так, купальник, увы, открытый, хотя и к лучшему, все же контакт тел будет плотнее и лучше, я первый залезаю, говорю я, как устроюсь, тебе скажу, ты следом, и располагаешься сверху меня, спиной ко мне, это понятно, осторожно кивает, явно боится всей этой непонятной процедуры, да и стесняется она меня сильно, и что почти голенькая передо мной, и что лицо у нее в таком некрасивом состоянии, я скидываю с себя халат, вешаю его на вешалку, рядом с халатом, в котором была Ленка, тапочки в сторону, и пробую ногой воду, вполне, хотя и кажется, немного горячий, ничего, сейчас пару мгновений и тело к такой температуре воды привыкнет, а затем, пара неприятных моментов, вода все же немного горячая, а вот Ленка следом за мной залезала в джакузи, словно на эшафот шла, но движения выверенные и уверенные, верит в меня и что ей до этой, немного горячей водицы, расположилась на мне. Я ее обхватываю руками, нежно проводя ладонями по животику, спускаясь на ноги, и опять вверх. «Расслабься», — шепчу я девочке на ушко. «Самому бы расслабиться, дружку не объяснишь, бля, что это нежное женское тело не подружка для потраха, а настоящий друг, а друзей не ебут. Я постараюсь». Первый, что за вечер услышал от обычно очень общительной Ленки, и уже шейку ей нежненько пальчиками трогаю, а впереди еще и лицо. «Прикрой глаза», — говорю я, — «и мы начнем лечение». 4 часа, словно минер на минном поле, все чаще пользуюсь диагностикой. Правлю все, но вначале, конечно, внешность. Вижу, как на глазах сходит с лица опухоль, как быстро восстанавливаются очертания губ, и шрамы вначале затягиваются, а потом и вовсе от них и следов не остается. Ее же еще и побрили налысо. Вся голова в шрамах. Шрамы в минус, а вот волосы в плюс. И какие-то они слишком густые, поперли и черные, как смоль. «Поверни голову и посмотри на меня, прошу я». «Так, и что ж это было? Брюнетка и голубые глаза. Я что тут натворил или просто не те гены затронул? Все возможно. Ты смотри, а красивой становится. Даже сейчас, с мокрыми волосами». Очень даже эффектно выглядит. Про гормональный фон ничего не скажу. Во-первых, я ничего в нем не понимаю. Во-вторых, никак не чувствую. Но вот попытаться подстегнуть рост сисек и задницы, это можно попробовать. Ее подружки, вон уже какие вымя и корму отрастили. А Ленка, знаю, по этому поводу сильно комплексует. Так, по телу, вроде, проблем больше нет. А сил у меня еще порядком. Займемся скелетом и ногтями. Основу укрепляем, действуя на способность организма кальций, усваивать и дефекты кожи на теле уберем. Еще немного энергии в минус. Ножки и так стройные, но еще постараемся кости ног подправить и удлинить. Пускай, как в пословице, будут ноги от ушей. А вот, походу, и до предела своего я дошел. Надо закругляться. Что-то я увлекся слишком. Чувствую, уплываю. Алинка чаще, чем раз в 10 минут, к нам заглядывает. Вот и сейчас, двери в ванную комнату немного приоткрылись. «Мы закончили», через силу шепчу я, «зови парней, я сам не встану». Алинка, во все глаза на Ленку пялится, да, есть с чего, но услышала, о чем я попросила и уже Ленке. «Голову ему попридержи», командует она, «сейчас парней позову», и метнулась в сторону выхода. Явно, зря она так неслась, пара мгновений и в ванную комнату Анна Сергеевна врывается, а тут такой натюрморт. Я в воде пузырящейся лежу. Ленка подо мной всем телом забралась, колени свои мне под голову сунула и руками еще ее придерживает, чтобы я под воду случайно не ушел. А мама с дочери глаз не сводит, да, есть на что посмотреть. Глаза голубые, волосы до плечи черные, как смоль, губы алые, коралловые, брови широкие под цвет волосы, ни следа от синяков и рубцов от ран. Рукой рот прикрыла и стоит, плачет. И тут в дверях голова волчары появилась, я же ему только улыбаюсь и чувствую, что уплываю в нирвану. Увлекся, а теперь, походу, отходняк пошел. В итоге, проспал до утра. Алинка, всю ночь мое состояние контролировала. Очнулся в 7 часу. На плече примостилась голова сестренки. Стоило только пошевелиться, рука затекла, как открываются у нее глаза. Смотрит так, внимательно. «Ты как?» – спрашивает она. Улыбаюсь ей. «Нормально. Вы то, как, чем там вчера все закончилось?» Алинка подпрыгивает на кровати. «Ты не представляешь, даже Наталья к нам на ужин приходила, на тебя тут глянула, как ты спишь. Парни с тебя мокрые трусы сняли и чистые, сухие надели, я им выдала. А так, вчера аншлаг был, Наталья и Анна Сергеевна, до самой ночи тут куролесили. Я им твой коньяк отдала, что тогда Карлович не допил, я же только усмехаюсь. Ну шаровики, нужда, ладно, некоторым точно стресс нужно было снять. Ленка как, уточняю я, в глазах сестренки чертики бегают. О, смеется Алинка, теперь она звезда, местного разлива. Как с тобой разобрались, все в квартиру разом впихнуться попытались, благо гостиная у нас большая. Так вот, я своих кобылиц и Ленок заготовку поставила, народу-то много. Волчару и девчонку Ленку среднюю в магазин отправили. Они на хейсе в пятерочку поехали. Во вкус Димоном и Сержа картошку заставили чистить. С деньгами ни у кого проблем нет. Ну, а Ленка, все делилась, как ты ее лечила и что она в тот момент чувствовала. В общем, с каждым разом, а ей свой рассказ раз 20 повторять пришлось. Так вот, рассказ становился с каждым разом, во-первых, длиннее, так сказать, пикантнее, и обрастал все новыми пояснениями и подробностями. Но эффект от лечения налицо. Такая красотка. Ее мама счастлива, она тут же мужу отзвонилась и сказала, что задержится, как раз Наталья подгребла. Мужа заверили, что до самого подъезда на машине привезут. Ну и до часу ночи гудеж был, и твои курсистки приперлись. Жанка, все подробности у Ленки выпытывала, по поводу лечения. Как я поняла, она следующая на очереди, уточняет у меня сестрица. Я пожимаю плечами. Все должно сложиться, говорю я, но это мои секреты, ты уж прости. Так, что там дальше-то было? Сворачиваю я, с опасной темы. А что дальше? Бухали взрослые. Мы шампусик из чайника пили, но не спалились. Ленка башляла. Разговоры все крутились вокруг твоей подружки. На завтра решили всей толпой к Димону в больницу нагрянуть, проведать. Кстати, наша Наталья сказала, что насчет товарищеских матчей, в итоге, договорилась. В субботу, после обеда, у нас, с первой спортивной школой играем. У них очень сильная команда. От твоего имени, вернее, как я поняла, от Карловича вашего и его друзей их директору предложила ставку на игру, по той схеме, что мы играли. Отдельно на матчи, отдельно на пенальти. Но пенальти будете пробивать по классической схеме. А в воскресенье, уточняю я, в воскресенье уже гимназия, как ты тогда и предполагал. У них тоже спонсоров хватает, там дети, в основном, богатеньких буратин учатся. Вот и Наталья их директору тотализатор замутить предложила. Азартный мужик, и в знакомцах у него не последние люди города. В общем, серьезные ставки. Договорились, что все деньги, как спонсорская помощь детям идет, игрокам, в основном. Так что все равно, но Наталья, думаю, по этому поводу сама с тобой переговорит сегодня. Сказала, чтобы я ей отписалась, как ты очнешься, так что извини, я ща. И уселась, меня совершенно не стесняясь, поджав под себя свои стройные ножки. В телефоне что-то набивает. Я же лежу и тащусь, чувствую я себя, не скажу, что прямо супер. Отток сил был очень существенный, не критичный, и вот вырубило же меня, в итоге, но главное, основной цели я добился, Ленка свою красоту восстановила, а значит счастлива, а как там у нас закрутится дальше, одним богам известно. Да, на этот вопрос боги явно решили сразу ответить. Ну не везет мне на нормальных баб. Алинку нашел, нет, чтобы в постель тащить, из нее сестренку сделал, а Ленка пенка. Вздыхаю. Очередной чай с лимоном проводница, симпатичная тетка в форменной одежде, которая очень шла ей, третий стакан по моей просьбе мне принесла. Вот под чаек и перестук колеса идут, словно видеофайлы воспоминаний, за этот неполный месяц. После всего случившегося, что-то надломилось в наших с Ленкой пенкой отношениях. Нет, они не стали там какими-то натянутыми, скорее даже наоборот. Она стала ко мне относиться, не знаю, как определить и выразить словами, как к лучшей подруге, которой можно говорить все без утайки и даже трусы переодевать при мне без всякого стеснения. А я ловить начал себя на мысли, что рядом со мной тусуется мой лучший дружбан. Нет, не подруга, а именно дружбан, с которым и побухать, и поговорить за жизнь можно, и по бабам мотнуться. Кошмар. Да и воспылала по-настоящему Ленка к Димону, как, впрочем, и он к ней. Что ты, рыцарь пострадавший, защищая ее честь, рискуя жизнью. Хотя, может, не только поэтому эти двое резко пошли на сближение, все-таки их объединяет одно – общая любовь, любовь к музыке. Тот день был на события очень насыщенным. Поутру, даже до класса дойти не успел, меня к себе на ковер Наталья вызвала. Стоило только зайти, как она мне на шею бросилась, благодарить. Расцеловала всего и, немного успокоившись, попросила рассказать с чего или после чего, я принял решение попробовать излечить свою соседку по парте. Ну, пришлось выдумывать всякое, но отмазался, тем более, это нетрудно было сделать. Мама Наташа на себе мои методы лечения одной из первых опробовала. Потом зацепили вопрос футбола. Согласилась отзвониться директорам команд, намеченных нам в противники на эти выходные. После обеда, на хайсе, я иду обговаривать нюансы, ну и поставки с директорами переговорить. Как тренер, я выступаю с ответной ставкой. Все вопросы организации очередных спортивных праздников, как обычно, ложились на хрупкие плечи Алинки и ее девчонок. С меня только финансы на организационные вопросы. Тут же зацепил опытный администратор и проблему черлидерш. А проблемы были. То, что тренировать новые номера надо, и так понятно, но есть другое, что зависит, в принципе, Только от меня. И это, новые костюмы. Прикинув, во сколько мне вся эта затея с черлидершами станет, по бабкам, я реально, впал в печаль. Но есть надежда на спонсоров. Со своего кармана всю эту организацию оплачивать очень накладно, хотя и выгодно тоже. Ни у кого такого фан-клуба в Комсомольске, просто нет. Пользуясь случаем, рассказала Марине: Наталья, за возможность привлечь к обучению детей профессионального тренера, вцепилась едва ли не зубами. В общем, сегодня, как только Марина появится у меня, я ее веду к нашему милому директору. А потом началось, на уроках все на нас с Ленкой пялились. Ленка сегодня вся такая, неотразимая, и поведение у нее изменилось. Уверенная, наглая, смешливая, радостная и окрыленная. Со мной и вовсе ведет себя совершенно свободно. Утром, при всех, в щечку чмок, на переменах легко оккупировала мои колени, и шуточки такие отпускала, на грани фола. Алинкиных волчиц дополняет, сглаживая все углы в отношениях между девчонками. Но не только с ними она своя, со всеми. Ленки ее и вовсе в свою стаю приписали. Теперь они квартет. Четыре Ленки. Практикантки от Ленки и вовсе в экстазе пребывают. Теперь у нас, на спортмероприятиях, три ведущих, и ведь Ленка участвует в тренировках наших черлидерш. И главное, именно она с Жанной, теперь ответственна за закупку или пошив костюмов для девчонок. В общем, мой друган теперь основная, все завязано в нашем фан-клубе, именно на ней, и она же является его председателем. Очередной стакан чая с лимоном. Какая-то остановка. Полночь, а мне все не спится, воспоминания не дают расслабиться и уснуть. Увы и ах, погода не дала нам возможности проводить, так масштабно, на нашем футбольном поле спортивные праздники. Всего два ближайших выходных выпали без осадков, а потом, вначале зарядили дожди, а следом пришел снег. Причем, сразу и качественно накрыл весь Хабаровский край. Что уж говорить, обычное дело для севера Дальнего Востока, но мы то этого не знали и продолжали искать себе противников для товарищеских матчей, желательно с возможностью организации тотализатора. Незаконно, да кто ж спорит, зато, как захватывающе, рискнуть не здоровьем и головой, а всего лишь небольшой частью финансов, своих и друзей. На ближайшие выходные договориться с директорами учебных заведений оказалось очень просто. Все уже наслышаны о наших праздниках, как у нас организованы подобные мероприятия и что футбольная команда у нас очень сильная. Но азарт, дело такое, и вера в своих воспитанников у некоторых директоров просто зашкаливала. В общем, договорились, и нам даже наметки дали, к кому с таким вопросом, в плане проведения матчей, можно еще обратиться. Но в тот день было еще одно, довольно ожидаемое, но прошедшее не так, как я себе представлял, дело. Я сейчас о Марине. Только закончились уроки, и я, уставший, с ребятами и Ленкой Пенкой в столовую идем. Девчонки, сразу после обеда, в больничку собрались, и тут звонок. Смотрю на телефон, звонит Марина. Да, отвечаю я, а сам, весь такой радостный. Я в школе. Привет. Сходу огорошила меня своим сообщением Марина. Мы с Настей у нее в спортзале. Я, перед общением с директором, хотела вначале осмотреть, что у вас в интернате есть из спортивных залов и других мест для занятия спортом. Настя мне тут твой комплекс все расхваливает, но сетует, что ты туда никого, кроме своей команды, не пускаешь. Ты где? Встретить можешь? Я осторожно интересуюсь. А Настя с тобой рядом? Уточняю я. Да. Немного удивленно моей реакцией, отвечает девушка. Тогда передай ей, что я пока в столовой. Поем и буду абсолютно свободен. Тем более, насчет тебя, я с нашим директором уже сегодня имел разговор. Она сказала, как ты только будешь готова принять решение об устройстве на работу, то сразу вести тебя к ней на беседу. Ты как? Уточняю я. Я готова, но вначале хотела бы определиться, где и с чем мне придется работать. То, что все говорят, что все очень круто, это радует, но это все мне бы хотелось увидеть лично, собственными глазами. Я вздыхаю, что ж, желание справедливое, мало ли, что и кто рассказывает. У столовой, говорю я, через полчаса, я поем и погуляем по моим объектам, а пока пускай своим, вверенным ей хозяйством, перед тобой Настя похвастается. Будет что сравнить, мстительно говорю я, с Настей уж мне точно, разговаривать на этот момент не хотелось. На раздаче меня пропустили вперед, всем сказал, что спешу и что меня ждет, возможно, наш новый тренер по волейболу и баскетболу. Эх, лучше бы я держал язык за зубами. Никогда прежде обед в столовой, у большинства ребят не проходил так быстро. Если я, как и обещал, из дверей столовой на своих костылях выпрыгивал ровно через полчаса, как и обещал, то уже в коридоре увидел кучу ребят, что вовсе глаза взирали на колоритную парочку. И ведь было на что посмотреть. Я не понял, где та кошка сдохла, где обычные джинсы и бесформенные спортивные куртки, и костюмы, и кроссы на ногах. Ну, за Марину не скажу, не знаю, как она любит одеваться, но Настя, судорожно сглатываю. Похоже, наши ребята тоже пребывают в шоке. Наша Настя, хорошо хоть на мини не решилась, но ажурные чулочки или колготки, узор хорошо виден, в разрезе. Юбка-распашонка, вот только, в этот раз, однотонная, но приталенная. Строгая блузка, без всяких там финтифлюшек, не просвечивающаяся, слава богам, но бюзик, явно различим, так как весьма обтягивающе сидит на ладной фигурке девушки. Макияж, в меру, но ведь раньше то на ее лице я и теней не замечал, а тут аккуратно, но явно, что очень дорого. Профессионал над ее лицом поработал. Прическа, блин, и ведь вроде строго и в то же время, ну очень сексуально выглядит, а еще очки нацепила, ну классическая училка химии, вот только от чего, от этого Менделеева, так сексуально тянет развратом. Украшений мизер, но они есть и подобраны по вкусу, и как апофеоз, босоножки на высоченном каблуке. На автомате перевел взгляд на ноги Марины, тоже каблуки, и это, при ее то росте, но в разы меньше, чем у нашей физручки. Поднимаю взгляд, ух, ты, похоже, один профи от визажистов поработал над девочками. Шикардос, да только, и ведь очень, похоже, оделись две этих очень жарких штучки. Проверено зануси, пересохло во рту. Ну, наконец-то, Настя делает шаг в мою сторону. А то мы думали, когда же ты там наешься. А ну чего встали, уже обращается к ребятам. Это Марина Васильева, возможно, она будет у нас работать тренером по волейболу и баскетболу. Сейчас мы с Андреем Андреевичем осмотрим спорткомплекс и после решим. А теперь разбежались бездельники, марш делать домашние задания. Я же только усмехаюсь про себя, ага, так они тебя и послушались. Это тебе не на физкультуре командовать. Привет, подхожу я к девчатам, но обращаюсь, в основном, к одной Марине, хотя Настя к себе любимой, мое приветствие приняла. И как тебе у нас? Спрашиваю я Марину. Та лишь, мило мне улыбается. Эх, какая-то искра между нами пробежала, как бы не спалила дотла. Не в восторге, если честно, говорит она. У Насти все слишком убого, слишком. Я же плечами только пожимаю. Ну, пошли, поглядим, что у меня теперь, может, будет, чем тебя удивить. Предлагаю я, и наша троица направилась по коридору в сторону общаги. Глава 2.1. Да, никогда не видела спортзалов в таком исполнении, тянет удивленно. Да чего там, восхищенно Марина. Стоим на балконе, спортзал во всей красе, перед нами внизу. Ну, а на что, в первую очередь, обратила внимание девушка, так это на качество кресел на трибуне зрителей. Шикарно. Вздыхает она, нежно гладя ладошкой обшивку ближайшего кресла. Я молчу, Настя, на удивление тоже, ну эта гадина что-то явно замышляет, все ближе ко мне, каждый раз останавливается, то рукой случайно, как бы заденет, то вроде попридержит, когда я на костылях по лестнице спускался. Такие нежные, вроде случайные прикосновения, а приплюсуйте сюда запах очень приличных духов, то и вовсе у меня, потихоньку, начала кружиться голова от этой ведьмы. Воспоминания о вчерашнем нашем бое и о том, как он и чем, главное, закончился, еще слишком свежи в памяти, причем очень, похоже, что не только у меня. Освещение просто отпад. Между тем, не обращая внимания на нас, с восхищением в голосе, говорит Марина. И ведь обзор прекрасный. А это что? Указывает рукой она под потолок. Это что, экран? Да, киваю я, электрический привод. Я тут на этом балконе совещание и разбор игр провожу. У нас, между прочим, и отдел уже основан, который занимается видео и фотосъемками наших матчей и вообще мероприятий. Крутим потом на большом экране эпизоды из матчей, разбирая действия. Но давайте уже спустимся вниз и посмотришь, как тут у нас в зале, что устроено. А посмотреть есть на что, предлагаю я. Марина первой к лестнице кинулась. Кстати, спросил, как у нее нога. Чмокнула, на эмоциях, щеку меня под удивленными взглядами Насти, и сказала, что просто прекрасно. Ничего не болит и вообще просто отлично. В последние дни себя чувствует и, что интересно, выпить ее совсем уже не тянет.